«Если говорить кратко, мадам», — начала я с интонациями моей матери, «в современном балете в основном ползают по полу и принимают различные позы. В классическом стоят на пуантах, кружатся, прыгают. Классический балет не бывает слишком откровенным или непристойным. Кроме того, в нем есть сюжет». «Как вы правы», — ледяным тоном сказала она. «Теперь отправляйтесь домой, ползайте, вставайте в позы, если чувствуете необходимость выражать себя подобным образом. Но никогда не попадайтесь мне на глаза за этим занятием». Современное и классическое могут смыкаться, и это может быть прекрасно. Упертость старой ведьмы взбесила меня, и я не сдержалась. «Я ненавижу вас, мадам! Терпеть не могу ваших пропахших мышами нарядов, которые надо было выкинуть 30 лет назад. Ненавижу ваше лицо, голос, ваши манеры. Ищите себе других балерин. Я уезжаю домой». И я кинулась в раздевалку, а остальные стояли и, разинув рты, смотрели мне вслед. Я сорвала с себя рабочий костюм и стала натягивать белье. В раздевалку вошла помрачневшая старая ведьма, злобный взгляд, поджатые губы. «Если вы сейчас уедете, назад вы не вернетесь. Я и не собираюсь возвращаться. Тогда вы зачахнете с тоски и умрете». «Да не милите вы чушь», — бросила я, забыв про уважение к ее возрасту и таланту. «Я могу прожить и без танцев, да еще и счастливо, так что идите к чертям, мадам Золта». И тут как будто развеялись чары, и старая корга улыбнулась, да еще и нежно. «Ага, у вас есть характер. Я все думала, где же он? Посылайте меня к чертям, приятно это слышать. К чертям лучше, чем на небеса». «Теперь серьезно, Кэтрин», — продолжала она самым ласковым голосом, какой я от нее когда-нибудь слышала. «Ты очень одаренная балерина, лучшая из всех, кто у меня есть. Но ты слишком импульсивна, ты можешь забросить классику и заняться чем угодно. Я только стараюсь тебя учить. Выдумывай, что хочешь, но пусть это будет изящно и красиво». В глазах ее стояли слезы. «Ты моя радость. Ты хоть догадываешься об этом? Я считаю тебя дочерью, которой у меня никогда не было. Ты напоминаешь мне о времени, когда я была молода и думала, что жизнь — это прекрасное романтическое приключение. Я так боюсь, что жизнь отберет у тебя эту очарованность миром, этот детский восторг. Если тебе удастся их сохранить, весь мир будет у твоих ног». Это она говорила о моем лице с чердака, о том самом очарованном выражении, которое так завораживало Криса. «Извините меня, мадам», — тихо сказала я. «Я была очень груба. Я не должна была так кричать, но вы ко мне придираетесь, а я устала и тоскую по дому». «Я все понимаю». Она обняла меня нежно, как ребенка. «Трудно юной девушке в чужом городе. Но помни, мне надо было только понять, из чего ты сделана. Балерина, в которой нет огня, не балерина». Я прожила в Нью-Йорке уже 7 месяцев, работала даже по выходным, вечерами замертво валилась в постель, пока, наконец, мадам Золта не решила доверить мне танцевать главную партию в паре с Джулианом. В правилах мадам было давать ведущие роли разным балеринам, чтобы в труппе не было звезд. И хоть она намекала, что хочет дать мне Клару из Щелкунчика, Я думала, что она просто дразнит меня этим, как конфеткой, которую мне никогда не получить. И вдруг сон стал явью. Наша труппа конкурировала с другими, более известными труппами, и поэтому то, что ей удалось продать наш спектакль на телевидении, объясняя это тем, что так спектакль посмотрят те, у кого нет денег на билет, было подарком судьбы. Я по междугородней позвонила Полу, чтобы сообщить ему эту великую новость. «Пол, меня покажут по телевидению в Щелкунчике. Я танцую Клару». Он засмеялся и поздравил меня. «Боюсь, это значит, что ты не появишься дома этим летом», — добавил он грустно. «Кэрри очень по тебе скучает, Кэти. Ты приезжала к нам только один раз, да и то ненадолго». «Мне самой обидно. Я очень хочу приехать, но это такая возможность. Пожалуйста, объясни все Кэрри и скажи, чтобы она не обижалась». «Она здесь?» «Нет, у нее наконец-то появилась подружка, и она ночует у нее. Позвони завтра и сама скажи ей». «А Крис? У него как дела?» — спросила я. «Прекрасно. Он получает только отличные оценки. Если так пойдет дальше, ему разрешат заниматься по ускоренной программе, и он будет заканчивать колледж уже на первом курсе медицинской школы». «Одновременно?» — спросила я, поражаясь тому, что можно добиться так многого. «Ну да, это возможно». «Пол, а как ты? С тобой все в порядке? Ты не слишком много работаешь?» «Я здоров и действительно много работаю, как любой врач. И раз уж ты не можешь приехать, я думаю, мы с Кэрри сами приедем к тебе». Это была самая прекрасная новость за последние месяцы. «И Криса с собой возьмите», — сказала я. «Он будет в восторге от знакомства с таким количеством хорошеньких балерин. Но ты, Пол, лучше не смотри на кого-нибудь, кроме меня». Он странно закашлялся. «Не волнуйся зря, Кэти. И дня не проходит, чтобы я не думал о тебе, не видел перед собой твоего лица». В начале августа на телевидении прошли съемки «Щелкунчика». Показать его должны были на Рождество. Джулиан и я сидели рядом, просматривая запись. Потом Джулиан повернулся ко мне, обнял меня и сказал искренне, как никогда: «Я люблю тебя, Кэти. Не думай, что это просто глупости». Не успели мы передохнуть после «Щелкунчика», как Иолли упала и растянула лодыжку, а Эйприл уехала домой к родителям, и вот у меня появилась возможность станцевать «Спящую красавицу». Поскольку Джулиан танцевал две партии для телевидения, Алексис и Майкл думали, что пришла их очередь быть моими партнерами. Мадам Золта, нахмурившись, посмотрела на Джулиана, а потом на меня. «Алексис, Майкл, я обещаю, что две следующие главные партии будут ваши, но пусть с Кэтрин танцует Джулиан. Между ними есть какая-то магическая связь. Я хочу посмотреть, как они справятся со спящей красавицей». Какие мысли переполняли меня, когда я лежала неподвижно на алом бархатном постаменте и ждала прихода своего возлюбленного, который должен был разбудить меня животворным поцелуем. Под звуки волшебной музыки я чувствовала себя на постаменте гораздо естественнее, чем за сценой, где во мне не было ни капли королевской крови. Я тихо и грациозно лежала, сложив руки на груди, сердце мое билось в такт музыки, и я купалась в обволакивающей меня ауре прекрасного. В темноте зала сидели Пол, Крис, Кэрри и Хенни, впервые попавшие на нью-йоркский спектакль. Я на самом деле ощущала себя заколдованной средневековой принцессой. Сквозь полуприкрытые веки я видела его, своего сказочного принца. Он танцевал у моего ложа, потом он опустился на одно колено и нежно заглянул мне в лицо, прежде чем осмелился запечатлеть на моих устах робкий поцелуй. Я пробудилась, растерянно протерла глаза, изобразила любовь с первого взгляда, но была такой напуганной, такой по-девичьи добродетельной, что он продолжал танцем умолять меня, уговаривать станцевать с ним, и в вихре страстного па-де-де я, наконец, поддалась его очарованию. Он победно поднял меня вверх на вытянутой руке, которая так хорошо знала, как именно удержать меня, а затем унес со сцены. Закончился последний акт. Раздался шквал аплодисментов. Занавес поднимался и опускался. Нас с Джулианом вызывали 8 раз. Алые розы летели ко мне в руки, вся сцена была усеяна цветами. Я увидела одинокий лютик, к которому была приколота записка. Нагнулась, чтобы подобрать его, и даже не читая записки, поняла, что это от Криса. 4 папиных лютика, и вот передо мной был один, замороженный, чтобы он оставался свежим до тех пор, пока не пришло время преподнести его мне в память о том, чем мы были раньше. Я всматривалась в лица сидевших в зале, пытаясь отыскать среди них тех, кого я любила. Но я видела только чердак, страшный, мрачный чердак с его бумажными цветами, и около лестницы, ведущей вниз, стоял Крис. Стоял рядом с зачехленным диваном и огромным сундуком, и с лица его, пока он смотрел, как я танцую, не сходило страстное выражение. Я плакала, и публике это понравилось. Они продолжали аплодировать стоя. Я повернулась к Джулиану и протянула ему розу. И зал опять разразился аплодисментами. Тут он поцеловал меня. Прямо на глазах у всех он осмелился поцеловать меня, и в этом поцелуе не было почтения, в нем была властность. «Будь ты за это проклят!» — прошипела я, чувствуя себя бесконечно униженной. «Будь ты проклята за то, что не хочешь меня!» — прошипел он в ответ. «Я тебе не принадлежу!» «Будешь!» Моя семья пришла за кулисы и излила на меня град восторгов. Крис еще вырос, но Кэрри была почти такая же, как раньше, если и подросла, то чуть-чуть. Я поцеловала упругую щеку Хенни. Только потом я смогла взглянуть на Пола. Взгляды наши встретились. Любил ли он меня по-прежнему? Хотел ли меня, ждал ли? Он не ответил на мое последнее письмо. Я обиделась. Поэтому в следующий раз написала только Кэрри, сообщая ей о предстоящих спектаклях. После этого позвонил Пол и сказал, что он везет всех в Нью-Йорк. После спектакля был фуршет, который устраивали в нашу честь богемные меценаты, найденные мадам Золтой. «Не переодевайтесь», — учила она нас. «Поклонникам нравится видеть балерин в их сценических костюмах. Но снимите грим. Сделайте обычный макияж получше. Ни на секунду не давайте публике подумать, что вы обычные люди». Играла музыка, и Крис пригласил меня на вальс, танец, которому я научила его много лет назад. «Ты все еще танцуешь именно так?» — поддразнила я его. Он сдержанно улыбнулся. «Ничего не могу поделать. Все танцевальные способности достались тебе, а умственные мне. Замечания вроде этого могут убедить меня в том, что у тебя и умственных нет». Он опять засмеялся и притянул меня к себе. «Кроме того, чтобы завоевать девушку, мне совсем не нужно танцевать и становиться в позы. Только посмотри на свою подружку Иоланту. Она настоящая красавица, весь вечер не спускает с меня глаз. Она не пропускает ни одного хорошенького юношу, так что не очень-то обольщайся. Если ты захочешь, она переспит сегодня с тобой, а завтра с кем-нибудь другим». «Ты тоже такая?» — бросил он в ответ, зло сузив глаза. Я улыбнулась и подумала, что нет, я такая, как мама. Милая, но холодная, умеющая управлять мужчинами или, по крайней мере, учусь быть такой. Чтобы доказать это, я оглянулась на Пола, надеясь, что он подойдет и разобьет нас. Пол тотчас поднялся на ноги, прошел через весь зал и забрал меня от Криса. Мой брат поджал губы и направился прямо к Иоланте. Через пару минут они исчезли. «Наверное, потанцевав с Джулианом, ты думаешь, что у меня вся ловкость в руках, а ногам ничего не осталось», — сказал Пол, который танцевал лучше Криса. Когда музыка стала быстрее, он не сбавил темпа и плясал, забыв про свою солидность, как обычный студент. «Пол, ты просто замечательный!» Он засмеялся и сказал, что молодеет со мной. Было так здорово видеть его спокойным и расслабленным, что я никак не могла перестать танцевать. Кэрри и Хэнни чувствовали себя уставшими и не в своей тарелке. «Спать хочу», — пожаловалась Кэрри, потерев глаза. «Нельзя ли сейчас лечь?» Было уже около 12, когда мы с Полом привезли Кэрри и Хэнни в гостиницу, а потом мы сидели в тихом итальянском кафе и смотрели друг на друга. Он все еще носил усы, не аккуратные фронтовские усики, а пышные усы, прикрывавшие его чувственный рот. Он набрал несколько фунтов, но это совсем его не портило. Он протянул руки через стол и забрал мои ладони в свои, а потом прижал их к лицу и потерся о них щекой. И все это время глаза его спрашивали меня о чем-то, вызывая на вопрос меня. «Пол, ты нашел кого-то еще?» «А ты?» Я первая спросила. «Я никого не искал». От этого ответа сердце мое забилось сильнее, потому что это так давно длилось, и я так его любила. Я смотрела, как он расплачивается по счету, берет мое пальто, подает его мне, потом передает свое пальто мне, чтобы я подала ему. Наши взгляды встретились, и мы бросились вон из ресторана к ближайшей гостинице, где зарегистрировались как мистер и миссис Пол Шеффилд. В комнате с темно-красными стенами он стал так медленно раздевать меня, что я была совсем готова еще до того, как он опустился на колени и стал меня обцеловывать всю. Потом он прижал меня к себе, нежно обнял, гладил и ласкал до тех пор, пока мы опять не стали одним целым. Когда мы, наконец, утомились, Пол провел пальцем по моим губам и нежно-нежно на меня посмотрел. «Кэтрин, я действительно имел в виду то, что написал в гостиничном журнале», — сказал он, ласково меня целуя. Я смотрела на него и не могла поверить. «Пол, не дразни меня!» «Я тебя не дразню, Кэтрин. Я так скучал по тебе. Я понял, каким дураком был, отказывая себе и тебе в возможности обрести счастье. Жизнь так коротка, что времени на сомнения нет. Теперь ты ищешь удачи в Нью-Йорке. Я хочу быть с тобой рядом. Я не хочу, чтобы мы прятались за спиной у Криса. Я не хочу думать о сплетнях городских кумушек. Я хочу быть с тобой. С тобой навсегда. Я хочу, чтобы ты была моей женой». «О, Пол!» — зарыдала я, бросаясь к нему на шею. «Я буду любить тебя вечно, клянусь!» Из глаз моих не переставая текли слезы. Это было такое облегчение, что он, наконец, предложил мне стать его женой. Я буду самой лучшей женой в мире. И я верила в это. Мы не спали в ту ночь. Мы строили планы, мечтали, как все будет, когда мы поженимся. Я останусь в труппе, как-нибудь все устроится. Нашу радость омрачала только мысль о Крисе. Как сказать ему об этом? Мы решили подождать до Рождества, когда я приеду в Клермонт. До этого я должна была держать свою радость в тайне, прятать ее от мира, чтобы никто не догадался, что я собираюсь стать миссис Пол Скотт Шеффилд.